278. Каждое чувство порождает энергию. Взаимное чувство удестеряет энергию. Коллективное чувство создает мощь энергии, но единичное чувство должно быть напряжено, и взаимное собирательное чувство должно быть согласовано. В этом вся причина несильного воздействия современных чувств. Ни одно условие напряженного чувства почти не соблюдается теперь. Между тем, какая великая реальность отразилась бы в подъеме множества согласованных чувств. Древние называли чувства кузницей мощи. Не правда ли, как величественно чувство взаимной любви? Не ниже стоит мощь взаимной признательности. Несокрушимо чувство героизма самоотверженного. Так можно создать прекрасные башни и твердыни. Но откуда придет согласованность? Не от рассудка, не от извилин мозга, но из сердца, от света. Лишь чувство злобы предоставим темным, среди дымных искр красных не будет согласия.